Десятое. Уход за ульем. Необходимые условия хорошего улья. Первое. Хороший улей должен предоставлять пасечнику такой превосходный доступ ко всем сотам, чтобы можно было их запросто вынимать, не разрезая, чтобы не раздражать пчел. Лангстрад об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода. 1878 года. У Джейка не было слов, чтобы описать, как он себя чувствовал, когда в первое утро на пасеке ему передали рамку от улья. Его переполняли эмоции от этой красоты. Деревянный прямоугольник увесисто покоился в его руках, когда он поднес его к своему лицу. Перед ним открылось полотно из разноцветной пыльцы, закупоренного меда и блестящего нектара. Он вдыхал сладкий аромат свежего воска и ферментированного меда и почувствовал гул тысячи маленьких созданий, которые вибрируют в унисон. Он ударил его в грудь, как наркотик. Рокот вибрировал по ладоням и шел дальше вверх по рукам. Болела грудь, казалось, сердце может разорваться. Это была успокаивающая тяжесть. Невидимый краеугольный камень — признак того, что «вы здесь». Припудренная пыльцой рамка была покрыта мягким белым воском. По всей поверхности целенаправленно двигались мохнатые пушистые золотые пчелы. На Джейка не обращали никакого внимания. Одни пчелы были заняты утрамбовкой пыльцы, другие ползком пробирались вглубь ячеек, заполненных медом. Пчелы кормили личинок или переносили тела умерших. Пчелы-сборщицы, пчелы-медсестры, пчелы-могильщики. Алиса перечисляла их, пока Джейк разглядывал живое полотно из золота, охры и рубина. Он вдохнул запах всего действа, запах слаще сахарной ваты, и почувствовал непреодолимое желание прислониться к нему лицом. Больше всего ему запомнилось то, как жужжащая масса будто заполнила все его тело. Он чувствовал, как она резонирует у него в груди, точно так же, как во время игры на трубе. Это чувство выходило из солнечного сплетения, текло по грудной клетке к его разбитому 18-летнему сердцу. Вибрация счастья и удовлетворения. Ему хотелось петь. Он не сказал ничего Алисе, он подумал, что та посчитает его сумасшедшим. Но все это привело к тому, что ему захотелось эту работу. Он допоздна сидел над книжками Алисы, и чем больше читал, тем больше ему казалось, что это судьба. Какая-то открывшаяся дверь. После того, как Алиса уехала на работу, Джейк сидел на крыльце и вдруг почувствовал, как западный ветер подул над горным хребтом, когда разгоралось утро. Он наблюдал за ветром, как он движется сквозь деревья на краю леса, слушал крик дятла в глубине чащи. Курицы квохтали, собака лаяла. Поддавшись привычке, он засунул наушники и включил айфон, но потом выключил. Он снова прислушался к ветру, птицам, еле слышной перекличке лягушек. Это была своего рода музыка, и он хотел ее послушать. Он скатился по пандусу, чтобы въехать в неприспособленный для коляски двор. Он стал медленно передвигаться по периметру, чтобы определить, куда он может, а куда не может заехать на коляске. Джейк был рад, что никто не видит, как ему сложно передвигаться по неровной земле во дворе. Он катился по пчельнику в направлении к сараю, выбирая самую лучшую траекторию. Он вспомнил недавние события в родительском доме. Его добрую мать, которая работала в церкви и целыми сутками помогала людям, но сорвалась на Алису. Тенси Стивенсон была милой, богобоязненной женщиной, которая верила, что нужно помогать ближним и любить своих врагов. Она украшала кухню утками и гусями в дамских шляпках и любила смотреть забавные видео с кошками в интернете. Но если на горизонте появлялось что-то, что могло угрожать ее единственному сыну, берегитесь, это пробуждало в ней питбуля. Небольшого такого питбуля, может, даже маленького чихуахуа, но страшную. А что это чертова история с Эдом? Алиса вкратце рассказала ему, в чем было дело в машине. Джейку нетрудно было в нее поверить, хотя и стало не по себе. Эд бил его ремнем, когда он был маленьким. Побои прекратились, когда сосед увидел, как Эд ударил Джейка, которому тогда было 12, и пригрозил написать на него заявление. Больше он Джейка никогда не бил, но Джейк понимал, что ему хотелось. Неудивительно, что в детстве Эд был жестоким ребенком. Тогда на Джейка нахлынула неожиданная грусть. Его отец не всегда был таким злым. Он вспомнил, как отец взял его за руку своей лапищей, когда Джейк подошел к бортику бассейна на первом уроке по плаванию. Ему было только 5 лет, он боялся воды и дрожал, стоя в плавках с губкой Бобом, квадратные штаны. Он заплакал, когда Эд передал его учителю и развернулся на выход. Обычно отец сердился, когда он плакал, но в этот раз Эд присел на корточки и положил свои лапищи на плечи Джейка. «Я буду сидеть вон там», — сказал Эд. «У тебя все получится». Джейк почувствовал, как его покидает волнение, когда отец сжал его плечо и пошел на трибуну. Он перестал плакать, спустился по лестнице в воду и присоединился к своему классу на малой глубине. Он бил по воде руками, тарабанил ногами и пускал пузыри. Уверенность в своих силах росла, пока он не совершил немыслимое, не опустил голову под воду. Он потряс головой, чтобы избавиться от воды в глазах и найти в толпе людей на трибуне отца. Потом он увидел, как лицо Эда изменилось в гримасе, значение которой Джейк еще тогда не понимал. Джейк думал, что Эд сердился от того, что урок такой долгий. Но теперь он знал, что это был страх. Эд боялся, что Джейк не вынырнет из воды. Джейк перестал кружить по двору. Он вспомнил этот случай почти против своей воли, но знал, что это правда. Были и другие такие случаи. Запах сигаретного дыма, когда папа бежал рядом с велосипедом, держа его за сиденье и хлопая в ладоши, как сумасшедший, когда Джейк поехал. Когда ему исполнилось 8, его папа подарил ему машинку с большими колесами на дистанционном управлении, и весь день они провели, гоняя ее по всей подъездной аллее. Его отец смеялся, как ребенок. Иногда по воскресеньям они все ходили в церковь, и после этого папа всегда покупал Джейку пончик и чашку горячего шоколада в приходской столовой. Все это было перед тем, как Эд перестал ходить в церковь, перед тем, как его уволили из компании геодезисты Middle Mountain, где он был начальником, и перешел работать в Clare Construction. Джейку было слишком мало лет, чтобы он мог понять, за что уволили отца. Но он знал, что все поменялось именно после этого. Джейк уставился на горную гряду, закусив нижнюю губу. Он покачал головой. На эту горсточку хороших воспоминаний приходило слишком много лет плохих воспоминаний. Он вспомнил, как Эд кидает рождественскую индейку из-за того, что мать предложила сходить с ней утром на службу. Как Эд кричит на Шавезов, их хороших соседей, за то, что у них играет ранчеро во время воскресного барбекю. И потом, как он пинает их маленького пса, когда тот нечаянно забрел на клумбу к Стивенсонам и поднял свой мясистый окорочок, чтобы пописать. Когда Джейк отрастил ирокез, его отец 1 или 2 раза оскалился, глядя на его прическу фрика, и перестал с ним разговаривать. Джейку больше нравилось, когда он молчит, чем когда несет всю ту грязь, которой он окатил Алису. Мысль о том, что ему надо вернуться домой, наводила на него оторопь. Он не боялся Эда физически, но мысль о том, что ему придется вернуться в дом этого человека, заставляла его почувствовать себя в ловушке. Он толкал себя вдоль забора, чувствуя, как разные эмоции поднимаются у него в груди. Он просто не мог вернуться в тот тесный дом, где воздух настолько пропитан напряжением, что у него как будто даже был свой отчетливый запах. Часы, которые он проводил в ожидании одиночества, не намного хуже, чем перспектива находиться с ним в одном доме. И что теперь? Он мог здесь жить и работать? Что если Алиса передумает? Он едва ее знал, и ему она ничего не должна. Джейк наехал на яму, и в ней застряло переднее колесо. Он качался вперед и назад, чтобы выбраться, Когда он беспомощно выталкивал себя, то окончательно понял, что вернуться в дом родителей он не может. Это невозможно. Он переедет в интернат для несовершеннолетних или в тот сраный кооператив в Далласе, куда его водила соцработница. Все в этом кооперативе были вдвое старше его, и некоторые умственно отсталые. «Люди с задержкой в умственном развитии», так их правильно называть, напомнила ему соцработница, когда они вернулись в машину, неважно, как они называются. «Он ни за что не будет там жить, он не такой, как они», — сказал Джейк ей. «Но сейчас даже кооператив предпочтительнее, чем жизнь с Эдом». Ему поплохело, когда он представил, как заезжает обратно по пандусу под злорадствующим взглядом своего отца. «Ни за что! Ни за что!» Он налег на коляску, и она перевернулась. Джейк гулко ударился плечом о землю. Он чувствовал камешки на щеке, и знакомый груз отчаяния начал тянуть его сердце. Теперь у него была такая жизнь. Такое у него ущербное тело. Тогда он услышал низкое урчание, а, посмотрев наверх, увидел ухарского петуха, который стоит на одной ноге и таращится на него. Вид чрезмерно самодовольной птички вызвал у него гомерический хохот. Аннет, важно, прошествовал дальше. Джейк лежал на земле и смотрел во двор, заставляя себя замедлить дыхание. Скорее всего, никто тут не появится, чему он несказанно рад. Он отклеил гальку от щеки и выпрямился. «Начнем сначала. Чтобы остаться здесь, им нужно выполнять часть работы. А для этого нужно сначала подняться с дурацкой земли». Джейк медленно подтянулся, хватая за забор, подтащил одной рукой коляску, с благодарностью вспоминая, сколько часов провел, поднимая от скуки гири. Это было не быстро, но в конце концов ему удалось сесть прямо в своем стуле. Он поднял фиксатор на колесе и подтянулся на руках в коляску. Он сидел в солнечном свете, вспотев с ног до головы, усталый, но осознающий собственный триумф. Потом он покатился обратно, в дом. Из кухни он отправился смотреть маленькие чистые комнаты Алисы, которые были обустроены под базовые нужды колясочника. Но вот с гостиной была проблема. Большой книжный шкаф мешал проезду в коридоре, а в комнате располагался лабиринт из маленьких столиков. Тропинка к сараю и вокруг пчельника тоже была не без сложностей. Он знал, что ему нужна помощь. Сперва Джейк засомневался, но потом достал телефон и набрал номер. На второй гудок Ной Кац взял трубку и заговорил с ним так, будто они расстались только вчера, называя его привычным множеством уничижительных прозвищ. Как настоящий друг, он не стал спрашивать, почему Джейк месяцами его избегал и не отвечал на сообщения, электронные письма и звонки. «Старый добрый Кац». Обменявшись оскорблениями за пару минут, Джейк вернулся к делу. «Послушай, бро, выручи меня», — сказал он. «Ты можешь заехать ко мне сегодня, скажем, через час, и приведи с собой кого-нибудь тяжести потаскать?» «Да, отлично. Да, сейчас было бы супер. О, мне нужно объяснить тебе, куда ехать, я переехал». Джейк повесил трубку. Как это похоже на Каца. Сказать, что он может заехать прямо сейчас, так как уже ехал в ту сторону по делам. На Каца всегда можно положиться, даже когда он этого не заслуживает. Например, когда мистер Шафер выгнал его из автобуса в Далласе, когда тот довыпендривался по пути на футбольный мяч. Что он делал? Ах да, зажигал спички и кидался ими в Мэтта Свенсона на заднем сиденье. Худое лицо директора стало пунцовым от гнева, когда он приказал Джейку сойти с автобуса на парковке Уолмарта и приказал позвонить родителям, чтобы те его забрали. Его не допустят выступать во время игры старшей школы Худривера против старшей школы Далласа, которая будет последней игрой выпускного года. Шафер надеялся, что он все понял. «Бедный я несчастный», — сказал Джейк, когда встал, чтобы выйти. «Больше никакого футбола. Вах, вах, вах». Девочки прыснули от смеха, а Шафер стал еще пунцовее. Джейк схватил кейс с трубой и, сгорбившись, вышел из автобуса. «Покедова, котятки!» — прокричал он через плечо. Сойдя с автобуса, он увидел Ноя, следующего за ним по пятам в одиночестве. Шафер орал на Ноя, чтобы тот залезал в автобус. но лишь покачал головой, улыбаясь, и махнул рукой. Руководитель джаз-бенда с грохотом захлопнул дверь автобуса и уехал. Джейк позвонил маме и попросил, чтобы она его забрала. Они сыграли на улице перед Волмартом, пока ее ждали. Джейк вспомнил, как он радовался, что Кац был рядом с ним. Хоть тот и вел себя как придурок. Потом появилась его мать с поджатыми от разочарования губами, и Джейк с глубоким сожалением и пустотой внутри осознал, что пропустил последнюю игру своего выпускного года. Он извинился, как и предлагала мама, и Шафер согласился дать ему сыграть на весеннем концерте, запланированном через неделю после того дня, когда он попал в больницу. Тот раз, когда он вместе с Ноем играл перед Волмартом, был последним разом, когда он играл на трубе для зрителей. Мальчики всегда делились друг с другом музыкой с тех самых пор, когда они были в группе еще маленькими детьми. В старшей школе Ной больше увлекся традиционным джазом, в то время как Джейк глубже ушел в хардкор-панк «Temizits», «Black Flag» и «The Dead Kennedys». Он включал их на полную громкость, когда катался на скейте или дома, чтобы заглушить голос своего отца и бубнеж телевизора. Ной был тем, кто подсадил его на «Slapstick» — чикагскую группу, которая в 90-х играла смесь панка и ска. Ему нравилась труба в их песнях. Например, в «Almost Punk Enough», где члены группы с долей самоиронии рассуждали, чем они являются или не являются. Это подходило под описание Джейка. Многое ему казалось притворством. Он знал об этом — музыка, волосы, одежда. Но он по-настоящему любил свою трубу. Когда они в тот день сидели перед Волмартом, Кац наигрывал мелодию из «Almost Punk Enough», а Джейк передразнивал его на трубе, играя поверх него. «Вам нужно относиться к этому серьезнее, мистер Стивенсон!» — крикнул ему в спину Шафер. Джейк фыркнул, внутренне признавая правоту Шафера. Это Шафер посоветовал ему обратить внимание на Корнуэльский колледж искусств, и он знал, что именно его рекомендательное письмо помогло ему в конце концов туда попасть. Руководитель джаз-бенда посетил его один раз в больнице, и Джейк притворился спящим. Что он мог ему ответить? Джейк смотрел, как грузовик Ноя подъезжал по длинной аллее, ведущей к дому Алисы, и улыбнулся, когда увидел знакомый силуэт своего мускулистого приятеля, спрыгнувшего с места водителя. Простак Ной с огромной прической и широкой зубастой улыбкой. Джейк застонал про себя, когда увидел на пассажирском сиденье Селию. Он не рассчитывал, что Кац возьмет ее с собой. Джейк подумал, что он возьмет кого-то из своих друганов. «Чувак!» — Ной дал пять Джейку и наклонился, чтобы было удобнее ударить плечом к плечу. Отошел и окинул взглядом с ног до головы. Волосы выглядят максимально грустно. «Что это за хвостик такой? И что это за хоромы? Какого черта? Ты меня бросил, чтобы переехать в деревню? Ты же знаешь, что согласно моему долгосрочному карьерному плану я должен был стать фермером», — ответил Джейк, откинувшись на спинку кресла и сложив ладони на коленках. «Я просто окунулся в омут своей юношеской мечты». «Вот это тема, чувак», — сказал Ной, ткнув пальцем на обтягивающие джинсы Джейка и Док Мартинс. «Я еле тебя узнал». Со скрипом отворилась пассажирская дверь и вышла Селия, которую все называли Сесс. Ему пришлось ей улыбнуться, хотя в глубине души он думал, что лучше бы она не приходила. Она наклонилась, чтобы обнять его, и Джейк вдохнул девчачий аромат мятной жвачки и духов. «Привет, Джейк, рад тебя видеть». Она посмотрела вниз на него и одной рукой потянула себя за длинную черную косу. Ее карие глаза блестели, казалось, она может разрыдаться в любую секунду. Джейк почувствовал приступ злости. Почему людям кажется, что их сердобольность его утешает? Он вскинул руки с притворным недовольством. «Боже мой, Кац, я сказал привести кого-нибудь с мышцами, а не дохлую девчонку. Дохлячка, серьезно. Сэс, дохлячка. А что ты бабулю свою не привел?» Ной засмеялся, Селия запищала от возмущения. «Эй, я не дохлячка, вау!» Она угрожающе согнула руку в локте и напрягла бицепс, стиснув зубы. Джейк засмеялся. «Так уже лучше. Селия достаточно сильная, чтобы помочь ему». Он не стал делать паузу, чтобы не чувствовать неловкость от того, что он просит помощи. Он пустил их в дом и показал мебель, которую им нужно передвинуть. Ной поддерживал разговор непрекращающимся потоком шуток о его новообретенной личности фермерского мальчика, и это немного помогло. «Как ты познакомился с этой женщиной?» — спросила Селия, когда они переставляли кофейный столик. «Она что, с твоей мамой дружит?» Ной закатил глаза, девчонки всегда задают тонну вопросов. «Это довольно длинная история», — ответил Джейк, и на этом остановился. На кухне мебели было меньше, но двигать ее сложнее, и тут Селия спасла положение. Как самая старшая в семье, она знала все про готовку. Она рассортировала все кастрюли и сковородки, расфасовала запасы еды, поставив все, чем бы он пользовался каждый день, на расстоянии вытянутой руки. Она также разъяснила, как готовить на плите и в духовке. Они спросили, куда передвинуть микроволновку, она стояла слишком высоко над печью. Сесс фыркнула. «Не нужна тебе эта фигня, они воняют, и от нее никакого толку». Джейк вывел их во двор взглянуть на сарай, курятник и на пчельник. Избегая смотреть им в глаза, он быстро указал на неровные участки на садовой тропинке. Про свое падение упоминать не стал. В сарае Ной нашел лопаты и грабли, и Селли помогла ему разровнять землю. Джейк сделал проверочный круг и одобрил, сказав, что теперь ездить проще. Ной сказал, что вернется потом и еще раз все разровняет, но он не стал обращать на его слова большого внимания. Джейк предложил им посмотреть на ульи, но ребята не осмелились зайти за забор в пчельник, хоть и выглядели заинтригованными. Когда Джейк рассказывал им, что он узнал о пчелах, ему казалось, будто пчелы ему подпевают. В воздухе было полным-полно золотистых комочков, некоторые жужжа улетали по своим собирательским делам, а некоторые уже возвращались. Перед закрытым ульем одним из нуков Саннивейл короткими быстрыми толчками маячили туда-сюда несколько десятков пчел. «Так делается ориентировочный полет», — рассказывала ему Алиса. «Подросшие дети рассказывают молодняку, как находить дорогу домой. Ну круто же!» — восклицал Джейк. Ной стоял за Селли, которая стояла за Джейком. «Очень круто», — согласились они. «Когда будете собирать мед, я дам тебе рецепт моей бабушки для торта медовика. Он офигенный. Вам понравится», — сказала Селли. Джейк повернул голову в ее сторону и улыбнулся. «Сесс, ты гений. Мне понадобится твоя помощь еще вот с чем». На занятиях по трудам ставили только «сдал-не сдал» и не учитывали посещаемость. Так что Джейк и Ной валяли дурака на задней парте в классе «Мисс Трейнер» и ничего не учили. А вот Селия уже знала, как готовить еду на целую ораву. Она отправила Ноя в магазин со списком, в который Джейк приписал средства для укладки волос. Пока они ждали Ноя, она объяснила Джейку, как готовить самое простое – скрамбл, панкейки, жареные на сковородке сэндвичи с сыром и буррито. Когда Ной вернулся, она помогла Джейку приготовить его первый обед – энчиладу с курицей и соусом чили верде. «И салат. Тебе нужны овощи. Нет, серьезно, мальчики!» – возмущалась она, когда они стали над ней подшучивать и называть овощи нацисткой. Время приближалось к 6. А Алиса все еще не вернулась домой. Джейк нервничал, протирая со столов и проверяя телефон. «Почему бы вам не остаться подольше?» — спросил он. Ной накрыл стол на 4. Джейк достал энчилады из духовки и накрыл, чтобы они не остыли. Начал варить рис по инструкции Селии. Ной выудил из кармана телефон, чтобы показать Джейку видео, как их друг Микки делает импосибл в скейт-парке. Селли уже видела его несколько раз и закатила глаза, когда мальчишки нависли над экраном. Вместо этого она принялась листать газету. Джейк чувствовал усталость и счастье. Он скучал по Ною. Селли тоже хорошая. Не ноет и не пристает, как банный лист. Он вспомнил, как они в последний раз ходили на озеро Lost Lake. Ной и Селли еще тогда официально не встречались. Селли сидела на заднем сидении, а Чейни лежал у нее на коленках. Чейни. Одна мысль о псе сковала его сердце пополам. Все равно он был рад снова находиться среди друзей. Первой заметила дым Селия. «Рис, рис!» — кинулась она через кухню и схватила дымящуюся кастрюлю за ручку полотенцем. Датчик дыма визжал короткими резкими стонами. «Откройте окна!» — крикнул Джейк. Ной открыл окна на кухне, Селия встала на стул и стала размахивать полотенцем перед датчиком дыма. «Это не учение!» — крикнула она, смеясь. «Идите к ближайшему выходу, учителя покажут вам, куда идти!» «Вот дерьмо! А у вас всегда все заканчивается пожаром!» — крикнул Джейк. «I fell into the burning ring of fire!» — пропел Ной. «Я упал в пылающее кольцо из огня!» Кухня наполнилась дымом, смехом и криком. «Ной, вынеси ее на улицу к чертовой матери!» — проорал Джейк. Ной схватил кастрюлю, пнул ногой дверь и почти врезался в Алису. «Что, черт подери, здесь происходит?» — закричала она.